Глава 6. Спринг-фарм, захудалый муниципальный микрорайон в Чертоне, место примечательное. Сам Чертон когда-то, очень давно, был вполне симпатичным поселком. Об этом еще помнит горстка стариков, прозябающих в старых коттеджах. К несчастью для них и поселка в целом, это место заранее предназначили для спальных районов окрестных городов покрупнее. Новые жилые массивы до сих пор расширяются, застраиваются новыми кварталами с магазинами высшего класса и красивыми дорогими домами. Только это не относится к району Спринг-фарм, возникшему на первой волне строительства на участке, получившем название от располагавшейся здесь фермы. Собиравшиеся из готовых панелей дома не рассчитывались на вечность. По мнению производителей, естественный срок их жизни составлял 20 лет. Через 40 они кажутся призраками из давних времен. Респектабельные обитатели муниципальных домов давно перебрались в новое жилье. В обветшавших постройках по молчаливому уговору расселились неблагополучные семьи. В последние годы, когда приличная муниципальная недвижимость распродавалась в рамках программы приватизации, на Спринг-фарм никто не позарился. Ни одна жилищная ассоциация не сочла приобретение здешних домов выгодным капиталовложением. Жильцы сменялись в них беспорядочно. Многие при первой возможности переезжали в другие места – после чего муниципальный совет заколачивал освободившиеся квартиры досками. Дома оставались пустыми и оттого еще быстрее приходили в негодность. Теоретически, весь район планируется снести и заново застроить. Но на смелые планы, как всегда, не хватает денег. Спринг-фарм медленно и неуклонно превращался в район обреченных. Оставшийся самый крепкий народ днем слоняется по безобразным тротуарам, заросшим сорняками и заваленным мусором, а по ночам раскатывает по призрачным улицам на угнанных автомобилях. Машины в основном угоняют из нового квартала в другом конце Чертона. И в сумерках часто можно увидеть обгоревший дымящийся остов. Вряд ли у кого-то из здешних жителей имеется работа. У большинства нет денег на оплату жилья. Многие отбывают тюремные сроки. Инспектор Пирс и сержант Прескотт сидели в машине напротив невысокого многоквартирного дома, где живет Майкл Виллан. Потягивали купленный по дороге кофе и обсуждали, что делать. Глаза под козырьками фиксировали каждую деталь. В доме 6 квартир, по 3 с обеих сторон от парадного. Квартира Виллана нижняя справа. Нижняя слева явно пустуют. Окна заколочены, стены испещрены граффити. Грязные тюлевые занавески на окнах Виллана задернуты, чтобы никто не заглядывал. Одно окно треснуло и заклеено пластырем. Приоткрыто на несколько дюймов. Из щели высовывается, как затычка, кусок занавески. За ним, предположительно, кухня. Прямо под ним мусорный бак без крышки. Вероятно, Виллан при необходимости просто открывает створку и выкидывает мусор. «Ну и дыра!» – проворчал Прескотт, сунув пустой пластиковый стаканчик в держатель на дверце. Дэйв Пирс согласно хрюкнул. «Пошли!» Они вылезли из машины, захлопнули дверцы. Стук гулко разнесся по пустой улице. Если кто-то наблюдает, а это наверняка, то скрытно. Полицию в Спринг-фарм не приветствуют. Обитатели дома хорошо знакомы с законом во всех его обличиях. Их не обманывают машины без опознавательных знаков и штатская одежда. Они с первого взгляда расшифровывают визитеров. Кое-кто, вероятно, торопится спрятать подозрительные микроволновки и телевизоры. Чем ближе подходили полицейские, тем гаже становился дом. Затхлый воздух в парадном пронизан запахом мочи. Кругом скомканные пачки от сигарет, пустые банки из-под безалкогольных напитков и пива, обрывки алюминиевой фольги. Прескотт молча указал на последние. Прежде чем Пирс успел прокомментировать, на исписанной разнообразными выражениями лестнице раздались шаги. На площадку вывернула молодая женщина, придерживая одной рукой прильнувшего к плечу ребенка. Худая, с прямыми, обвисшими волосами и злобным лицом. В леггинсах, мешковатом розово-лиловом свитере, туфлях на высоких каблуках, с сигаретой в зубах. Ребенку около года. Обоим необходимо помыться и переодеться в чистое. Мать уставилась на чужаков сверху вниз, выхватила свободной рукой сигарету. Дым спирально заструился меж пальцев. «Вы к кому?» – воинственно спросила она. «К Майклу Виллану», – доложил Пирс. Скрывая облегчение, женщина снова сунула в рот сигарету. «Неделю его не видела. Наверняка дома нет. Может, лучше в паб заглянуть?» Сначала, очевидно, струхнула, что ищут кого-то другого. Теперь за себя уже не беспокоилась. Виллан ничего для нее не значит. Тем не менее, она тянет время, чтобы он, заметив полицию, успел спрятать или уничтожить все подозрительное. Жители Спринг-Фарм стоят друг за друга горой против официальных властей, даже если принадлежат к враждующим группировкам. Но ведь он здесь живет. Табачный дым поплыл в лицо ребенку, он стиснул кулачки, прижал к глазам, захныкал. Мать затрясла его, чтобы успокоить, однако сигарету не бросила. «Ему дым в глаза попадает!» – возмущенно вскричал Прескотт. Женщина удивленно охнула, замахала рукой с сигаретой, стараясь разогнать клубы и только ухудшая дело. «Здесь живет Виллан?» – настойчиво повторил Пирс. «Наверное. Живет. Тихий парень. Неделю не видела. Зачем он вам?» Полицейские переглянулись и отвернулись по взаимному согласию. Пирс позвонил в дверь, громко постучал для верности. Женщина с ребенком не двинулась с места, смотрела. Через минуту за дверью послышались шаги, кашель, голос. «Кто там?» «Полиция!» – крикнул Прескотт. Звякнула цепочка. Створка открылась ровно настолько, чтобы можно было протиснуться, и голос пригласил заходить, если нужно. Они вошли в крошечную прихожую, темную и вонючую. В проеме кухонной двери маячил и неуклюжий мужской силуэт. «Майкл Виллан?» – уточнил сержант. Фигура конвульсивно дернулась, как марионетка с расхлябанными сочленениями. «На кухню идите!» Голос столь же неопределенный, расхлябанный. На грязной кухне груда немытых тарелок в раковине. Кафель на стенах забрызган жиром. На столе остатки завтрака. «Сядьте, если хотите!» Хозяин безжизненно кивнул на пару пластмассовых стульев. «Постоим!» – отказался Прескотт, с отвращением взглянув на стулья, и предъявил удостоверение. «Сержант Прескотт, а это инспектор Пирс». Пирс автоматически одернул новую куртку. «Приятно, когда тебя представляют инспектором». Виллан взглянул на корочку без всякого интереса. «Что нужно?» Пирс взял инициативу в свои руки. «У нас всего пара вопросов. Вы больны, мистер Виллан?» Он спрашивал от чистого сердца. В кухонном свете мужчина походил на скелет. Обвисшие редеющие волосы зачесаны назад с крутого лба, по которому текут струйки пота. Запавшие глаза сверкают над впалыми щеками и почти безгубым ртом. Язык облизывает кровоточащую язвочку в углу губ. «Я чистый», – пробормотал он, – «ничего плохого не сделал». «Мы и не утверждаем», – сказал Пирс, оглядываясь вокруг. На одной стене календарь с изображением жеребца с кобылицей в полях. «По-прежнему любите животных?» «Люблю», – Виллан заволновался. «Только ни с какими активистами больше не связан». «Имеете в виду группировку, разгромившую лабораторию в прошлом году?» «Я свою отсидел. «Теперь чистый», — повторил Виллан. «Ничего плохого не сделал. Ни в какие группировки не вхожу». Тощая фигура в джинсах, ненадежно висевших на бедренных костях, шагнула к раковине. Под выленившей футболкой проступают ребра. Руки с внутренней стороны усеяны свежими синяками. «Знаете фамилии каких-нибудь ученых, работавших в той самой лаборатории?» – спросил Пирс. Виллан повернул голову, посмотрел на него и ответил. «Нет». «Касвелл, доктор Лайм Касвелл, помните?» Он покачал головой. «Никого не помню». «Не помню?» «Имена, фамилии, события стерлись в памяти». На секунду на лице мелькнуло почти паническое выражение. Виллан отмахивался от страшной правды, вынырнувшей на мгновение из спутанного сознания. «Встречаетесь с прежними коллегами-активистами?» – вступил в разговор Прескотт. «Я не спрашиваю, принимаете ли участие в акциях. Может, вместе выпиваете пинту пива, припоминаете старые времена?» Пирс в это время невольно перевел взгляд на синяки. Вскоре после прихода на службу в полицию он видел внезапную, скоропостижную смерть в жуткой форме, когда школьники наткнулись на труп в лесу. Тело пролежало какое-то время, разложение уже сильно продвинулось. Юный констебль Пирс с неожиданным для себя самого любопытством рассматривал разноцветные пятна на сгнившей коже, пока его не стошнило от запаха. Было стыдно, но возглавлявший бригаду сержант добродушно заметил: «Привыкнешь». Он привык, до определенной степени. Время от времени возвращается воспоминание о трупе в лесу, непривычный сладкий, липкий запах и пятна всех цветов. Зеленые, желтые, темно-лиловые, вроде тех, что видны на руках Виллана, как бы намекая на неизбежное будущее. Виллан заговорил, и Пирс с усилием перенесся из прошлого в настоящее, в убогую грязную кухню. «Я с ними больше ничего общего не имею», – бубнил Виллан мертвым тоном, словно в ответ на вопрос нажал на кнопку, включившую запись. «Никто близко ко мне не подходит». Голос чуть окреп, темные, лихорадочно сверкавшие глаза уставились на Пирса. «Я ведь как на ладони, понятно?» «Понятно. Отсидел в тюрьме и хорошо известен властям. При любой возникшей проблеме полиция явится к Виллану. Старые знакомые его бросили. Он для них слишком опасен. Остался в одиночестве, сам по себе». «Хорошо», — сказал инспектор. «Спасибо за помощь. Возможно, мы к вам еще обратимся». Он нерешительно оглянулся по пути к выходу. «Может быть, медицинская помощь нужна? Социальная служба заглядывает?» «Пускай эти гады катятся подальше», – бросил Виллан, впервые оживившись после заявления о своей любви к животным. «Ладно, еще есть центры помощи». Пирс запнулся под удивленным взглядом Прескотта. «Нечто вроде...» Ему не дали договорить. «У меня все в порядке». Ровный тон Виллана резко контрастировал с горящими глазами. «Гриппом переболел». Он зябко передернулся, словно бы в подтверждение сказанного, и нервно улыбнулся. «Ничего, пройдет. Сейчас все болеют». «Ну, что скажете?» – спросил Прескотт, вернувшись в машину. «На чем сидит? На героине? Давно колется?» Во время ареста в деле не было никаких сведений о наркотиках. Пирс пожал плечами. Конечно, он дал слабину, как в те давние времена, когда отскочил от трупа и опозорился. В качестве компенсации прибег к резкому, беспрекословному тону. «Может, в тюрьме подсел?» «Хорошо бы выяснить, откуда у него наркота», — сказал Прескотт. Дэйв презрительно на него покосился. «Ты вокруг погляди. Тут все можно достать. У кого выяснять? У Виллана? У курящей матери с ребенком? У соседей? Думаешь, расскажут? Думаешь, можно поймать за руку толкачей и клиентов? Они за милю чуют полицию». «Сколько еще протянет, как думаете?» – спросил Прескотт, повернув ключ зажигания и запустив мотор. «Кто знает? Год, пару-тройку месяцев. Даже меньше, если колется. На ходу умирает. Ему не до Касвелла, ни до чего нет дела. Поехали!» – в отчаянии велел инспектор. «Прочь из этой преисподней!» Мередит подошла к аукционному залу. Сумрачный день не отпугнул потенциальных участников торгов. Уже собралась большая толпа. Многие держали в руках каталоги, предварительно получив обязательную карточку с номером. К вчерашнему ассортименту добавилось множество новых лотов. Наиболее прочные и наименее ценные вещи были выставлены во дворе. Ржавая фермерская утварь и инвентарь, пустые картинные рамы, разрозненная глиняная и фаянсовая посуда в коробках, засаленные тома некогда популярных, но давно забытых писателей. Растирая замерзшие руки, она юркнула в дверь, прячась от ветра. В зале люди в последний раз придирчиво осматривали пронумерованные лоты. Остина Бейли не было видно, однако в конце зала уже стояла трибуна с пюпитром, живописно задрапированная зеленой тканью. Тед в переднике топтался в сторонке между длинными настольными часами и гладильной доской, одобрительно разглядывая толпу. «Привет!» – поздоровался он. «Может, придется побольше выложить за бокалы? Дилеры прибыли. Вон тот!» Тед кивком указал на плотного мужчину в твидовой шляпе, склонившегося над стеклом и фарфором. «Приобретает кучу посуды, викторианской и эдвардианской. Держит пару антикварных лавок». Внимание Мередит привлекла мельком замеченная неожиданная фигура. За коллекциями стекла и фарфора, над россыпью старых книг, на поцарапанном сосновом кухонном столе сгорбился старик Бодикот. Черепашья голова вытянулась, разглядывая корешки сквозь очки, сидевшие на самом кончике носа. «Извините», – пробормотала Мередит, отошла от Теда, незаметно для Бодикота приблизилась к столу и бодро воскликнула. «Доброе утро!» Старик замер, медленно повернулся, взглянул на нее поверх очков, но на приветствие не ответил. На нем был старый габардиновый плащ, свисавший фалдами почти до щиколоток, явно сшитый на более крупного мужчину или купленный в те времена, когда бодикот был помасштабнее. Одежду в таком стиле можно видеть на черно-белых пленках кинохроники, запечатлевшей высшее советское руководство 1950-х годов. По возрасту, о котором свидетельствовали широченные лацканы, плащ мог по праву занять место на нынешнем аукционе. Все пуговицы на нем были разные. Наконец Бодикот ее узнал. «Это вы приезжали вчера к миссис Касвелл?» «Точно. Сегодня все в порядке?» «Наверное. По крайней мере, у меня», – многозначительно сказал старик. «Если вам миссис Касвелл нужна, она вон там, в конторе». Он кивнул в конец зала. «У самой и спросите, все ли у нее в порядке». «Обязательно», – Мередит посмотрела на стол. «Книгами интересуетесь? Будете торговаться?» Бодикот медленно повернул к столу голову на длинной шее. «Люблю хорошие рассказы. Теперь таких больше не пишут, не то что раньше». «Во дворе еще есть романы», – подсказала Мередит. «Видел», – презрительно фыркнул старик, отошел и принялся рыться в стопках пожелтевших автомобильных журналов. Мередит взяла со стола верхний том в кожаном переплете под названием «Служебник». Открыв, увидела дату издания – 1790 год, и надпись внизу заостренными буквами, выведенными черными чернилами. «Преподобный Фаррелл». 1797 год. Бумага на ощупь шероховатая, печать неровная, сделана вручную. Она поднесла книгу ближе к лицу и принюхалась. Пахнет старой бумагой, животным клеем, пылью, типографской краской. Присутствуют и заманчивые намеки на все, что окружало книгу в течение 200 лет. угольные камины, восковые свечи, нюхательный табак, подогретое вино с пряностями, камфора. Запах XVIII века хранится между обложками служебника деревенского священника. Мередит осторожно закрыла книгу, положила на место. Другие экземпляры тоже заслуживают внимания. Все в тисненных кожаных переплетах, иногда с треснувшими корешками, с золочеными титулами. Для многих это ценные нравственные наставления, но если Бодикоту нужны хорошие рассказы, то здесь он их не найдет. Она отошла от стола и двинулась к конторе в поисках Салли Касвелл. В тесном кабинете Салли не было видно за спиной потенциальных участников торгов, торопившихся получить карточку до начала распродажи. Мередит терпеливо ждала, пока толпа разойдется, раздобыв желаемое. Потом сунула голову в дверь и окликнула. «Эй!» Салли подняла голову и, увидев подругу, радостно улыбнулась. «Ох, хорошо, что пришла. Карточку получила?» «Нет еще. Как дела?» Мередит озабоченно разглядывала подругу. Лоб по-прежнему заклеен широкой полоской пластыря. Салли вручила ей белую карту с перфорацией посередине. «Отлично. Напиши внизу фамилию, номер телефона и мне отдай. В верхней части проставь номер лота и маши карточкой Остину, когда будешь делать ставку. Если не увидит, кричи». Пока Мередит выполняла указания, Салли продолжала. «Вчера, конечно, было хуже некуда, но я решительно настроилась пережить потрясение. Благодаря Лайму. Мы с ним не пострадали, это самое главное. Он не признается, что испугался, продолжает работать над книгой. Поэтому я тоже веду себя как обычно. Так и помогаем друг другу». Она уверенно кивнула. «Прекрасно», – подумала Мередит, – «и чисто по-британски. Но ведь есть и другие соображения, кроме книги. Видно, их нет у Лайма. Впрочем, в конечном счете это дело Салли, как сказал утром Алан по телефону. Она отдала заполненную карту. Бодикот здесь. Карточку взял?» «Взял». Салли скорчила гримасу. «Постоянно ходит на распродаже». Мередит не скрыла удивления. «Что покупает?» «В основном книги, иногда фарфор, иногда какие-то непонятные скобяные изделия. Бог знает, что он с ними делает. Хотя все деревенские находят практическое применение никуда не годному хламу, а с хорошими вещами обходятся так, что страшно подумать. Не смею рассказать Остину, что у Бодикота возле задней двери стоит поистине замечательная большая викторианская жардиньерка. На ней керамический горшок с глазурью, расписанный цветами и птичками. Представь, в этом горшке он держит сухой корм для коз». Зазвенел колокольчик. «Торги начинаются», – встрепенулась Салли. «Сначала во дворе. Здесь подождешь? Там будет толкучка». Мередит заколебалась. «Хочу посмотреть». Салли взяла термос. «А я выпью чаю, пока есть возможность. Возвращайся и присоединяйся». Во дворе появился Остин Бейли. Внешность впечатляющая, есть в нем что-то от евангелиста. Он влез на деревянный ящик, хорошенько закутавшись в плотную куртку с желтым вязаным шарфом на шее, концы которого вместе с его волосами развивались по ветру. Лицо сияло энтузиазмом. Остин хлопнул в ладоши, взмахнул отпечатанным списком лотов, прокричал «Всем доброе утро!» и спрыгнул с импровизированного помоста с проворством, отчасти приобретенным в ходе долгого опыта, отчасти продиктованным пониманием, что никому не захочется долго торчать на холоде. Первые лоты ушли быстро, хотя было понятно, что торги под открытым небом продолжатся. У Мередит вдруг задрожали колени, вернулась знакомая слабость. Лучше зайти в зал, не ждать конца распродажи на улице. И она шмыгнула в дверь. Салли сидела в конторе одна, прихлебывая горячий чай. «Так и знала, что вернешься. На улице слишком холодно, а распродажа продлится как минимум 20 минут. Вон твоя чашка. Это мой особый рецепт. Садовые травы с медом». Она открутила крышку термоса, налила в чашку настой вроде патоки. Мередит обхватила чашку обеими руками, чтобы согреться, и опустилась в кресло. «Жуткий холод. Кажется, я после гриппа стала чрезмерно чувствительной к температуре воздуха». Салли оглядела подругу. «Да, ты бледная. Не пробовала ромашку заваривать по моему совету?» «Честно, пробовала. Только пить не могу». «А здесь нечто подобное?» «Нет, эту смесь я сама составила». Мередит сделала глоток. Сначала распробовала один мед. Потом почувствовала солоноватый вкус, который ей, по правде сказать, не понравился. «Надо привыкнуть», — заметила Салли, наблюдая за ней. «Вряд ли мои вкусовые сосочки способны судить справедливо». Мередит совершила последнее героическое усилие и поставила чашку. В открытую дверь долетел голос Остина Бейли. Салли склонила голову на бок. «Минут через 10 во дворе закончат. Найти себе место в зале, пока народ не хлынул. Самые предусмотрительные через 5 минут явятся. А сюда побегут расплачиваться счастливые покупатели». Салли убрала со стола термос и чашки. Мередит поняла деликатный намек. Подруга хочет остаться одна перед началом активной работы. Только до перехода в зал необходимо сказать еще что-то. «Вчера мы с Алланом, уехав от вас, ужинали в индийском ресторане», – начала Мередит. Салли, склонившись над клавиатурой, рассеянно кивнула. «Я себя чувствовала довольно неловко», – продолжала Мередит. Салли подняла голову. «Почему? В чем провинилась? Опрокинула карри на пол?» – усмехнулась она. «Нет, нам надо было поговорить». Салли перестала печатать. «О нашей посылке с бомбой?» «Не напрямую. Алан не любит обсуждать дела. Хотел поговорить о вас с Лаймом. Расспрашивал, как мы познакомились, есть ли у Лайма враги и так далее. Я, конечно, не знаю ни о каких врагах, и это вообще не мое дело. Хоть пришлось рассказать о нескольких известных мне скандалах». Мередит сопроводила признание сокрушенным взглядом. Салли промолчала. «Ну и ладно», — сказала она наконец. «Спасибо, что сообщила. Знаю, Лайм груб с людьми, но не всегда в этом сам виноват». Тон возмущенно повысился. «Иногда просто что-то случается, и он нечаянно оказывается в центре событий». Мередит принялась теребить уголок своей карточки. «По дороге домой Аллан упомянул, что Бодикот опасается за своих коз. Мы с тобой понимаем, что он глубокий старик, и поэтому, может быть, преувеличивает. Но ему, видишь ли, взбрело в голову, будто кто-то пытается их отравить. Говорил про какую-то репу. Не знаешь, в чем дело?» Салли всплеснула руками. «Ох, проклятая репа! Прекрасный пример. Вокруг Лайма вечно творится что-то подобное. Впрочем, в тот раз вокруг меня. Это я сделала». Она тяжело вздохнула. «Я ничего не знаю о козах, поэтому так вышло. Не хотела ничего плохого. Понимаешь, однажды пришел кто-то с Остином повидаться, принес целый мешок репы. Разумеется, не на продажу. Бейли и Белли овощами не торгуют. Это был какой-то старый знакомый Остина, который вырастил кучу репы и хотел от нее избавиться. Остину столько не требовалось, он со мной поделился. Я, по правде сказать, не особенно репу люблю, Лайм тоже. Привезла домой в Касл-Дарси, гадая, что с ней делать. Выбрасывать жалко, хорошая репа, лучше не бывает. Выглянула в окно, вижу коз во дворе. Думаю, замечательно, репа вполне сгодится. Козы едят все подряд, объедают живую изгородь, забираются в сад, жуют мои травы. Поэтому я пошла к Бодикоту с мешком и постучала в дверь. А его не было. Тогда я решила высыпать чуть-чуть на землю, пусть козы попробуют. И насыпала. Они подошли, им понравилось. Они ее уминали, довольные, как не знаю что. И я, тоже довольная, пошла домой, будто сделала доброе дело. Оказалось, что нет. Салли закрыла лицо руками. «Ох, ты даже не представляешь, какой был скандал! Старик Бодикот явился через час, багровый от злости. Я думала, у него припадок, даже говорить не мог. Видно, козы к его возвращению прикончили репу, он застал последние кусочки. Должно быть, какой-то прохожий видел меня с мешком козьего лакомства и подсказал ему, что это моя работа». «Разве козам нельзя репу есть?» – озадаченно спросила Мередит. «Похоже на то. У них от репы молоко портится. Сами животные не болеют, а молоко остается испорченным, пока репа не выведется из организма. Я ужасно расстроилась, от души извинилась, а Бодикот не слушал. Судя по всему, думал, будто я это нарочно сделала. Заявил, что придется выливать молоко, пока оно снова не станет нормальным. Ужас! Потребовал возместить причиненный ущерб. Молоко у него покупает один производитель сыра. Лайм сказал, я ничего платить не должна, поскольку злого умысла не имела. А мне было жутко стыдно. Я страшно переживала, хотела хоть как-нибудь поправить дело. Бодикот не простил ни меня, ни Лайма. Чертовски глупо. Зачем мне намеренно вредить ему или козам? Морщась от досады, закончила Салли. «Конечно, должно быть он из тех, кто везде видит дурные намерения», – утешила ее Мередит. «Старики часто страдают чрезмерной подозрительностью». Салли презрительно фыркнула и драматически заключила. «Можешь рассказать Аллану, или я сама расскажу, объявлю себя мнимой отравительницей». Она звучно стукнула себя в грудь. Он и предполагает нечто подобное. Не верит, что ты способна кого-нибудь отравить. Мередит встала. Спасибо за чай. Может, позже увидимся. Пойду искать место. Кажется, люди уже заходят. Многие кресла в зале уже были заняты. Оставшиеся места быстро заполнялись. Мередит села в ближайшем ряду, огляделась в поисках Бодикота и не увидела старика. Может, тот уже купил, что хотел, во дворе. В зал влетел Остин, теперь без куртки и желтого шарфа, взобрался на трибуну, пригладил черные волосы, сменив облик евангелиста на политического оратора. «Итак, леди и джентльмены, переходим к лоту под номером 31. Две гравюры в японском стиле». Тед шагнул вперед, ткнул длинной тонкой указкой в картинке, висевшей на стене справа от трибуны. «Стартовая цена – 5 фунтов», – с надеждой объявил Остин. Мередит уселась в ожидании, когда дело дойдет до бокалов. Тепло от травяного чая улетучилось, снова начинался озноб. Ожидание затягивалось, лоты уходили все медленнее. Заболела голова. Она пролистала страницы каталога. Бокалы шли под номером 124, а сейчас только 61. Она оглядела свой ряд, заметила поблизости мужчину в твиде, который торговался, деловито вскидывая карточку. Похоже, выкладывал немалые деньги. Если он пожелает купить бокалы, то определенно перебьет ее ставку. Ждать вдруг не захотелось. Голова раскалывалась, спину ломила. Мередит встала и вышла. На улице стало получше, но она решила идти домой. Пешком 20 минут, если быстрым шагом. Вскоре сообразила, что ее шатает из стороны в сторону, и прохожие поглядывают на нее с недоумением. Неужели принимают за пьяную? Надо постараться идти по прямой, держась ближе к стенам домов. Загудел клаксон, раздался крик. Она чуть не сошла с тротуара прямо перед машиной. «Эй!» – прозвучал заботливый и встревоженный голос. «Смотреть надо, милочка!» «Простите, не заметила», – пробормотала она. «Что с вами?» Перед глазами смутно замаячило озабоченное лицо, рука схватила ее за локоть. «Ничего, ничего, последствия гриппа». «Грипп – это все-таки полный кошмар. Идите домой, дорогая, и не выходите». Мередит невнятно пробормотала, что так и сделает. Лицо растаяло. Усилием воли она, наконец, вынурнула из окутавшего ее тумана, собралась с последними силами и потащилась домой, отыскивая ориентиры. Наконец, ввалилась в собственный коттедж, вспотевшая, полуслепая. Захлопнула за собой дверь, вползла на лестницу, доплелась до ванной, где ее вырвало в раковину со страшной силой, до спазмов в диафрагме. Когда она в конце концов вышла оттуда, в голове пульсировала дикая боль, как в худшие дни болезни. Мередит рухнула в одежде на кровать, натянула на себя одеяло и остаток дня пролежала, не вставая, в самом жалком состоянии.